Глава 12. «Иван, как вы добрались? Сразу нас нашли?» Мачеха спрашивает Орлова, как только мы собираемся за столом во время обеда. «Без проблем», — улыбается хоккеист. «Правда, дорога показалась скучноватой, но обратно мы поедем стаей, и это много меняет». Расплывается он в блаженной улыбке, а мне блевать хочется. «Когда начинается сезон?» Интересуется отец. «Через пару недель. Но, наверное, впервые за всю жизнь я бы растянул время отпуска». Бросает на муху поплывшие взгляды. «Признаться, я сначала не поверил, что наша Тая встречается не с каким-то там Иваном Орловым, а с тем самым Иваном Орловым». Усмехается батя, а мне хочется кинуть в него чем-то, чтобы он не так старался. «Потому что я не пропустил ни одного твоего матча». «И это правда», — подтверждает мачеха, в то время как муха сидит красная, словно томаты черри у нее на тарелке. «Я тебя видел», — внезапно влезает в разговор мелкий. «Правда?» — кривовато улыбается местная звезда, кого, казалось бы, не должно быть на семейном выходном, только семья, верно? Так какого хрена этот хмырь тут делает? «Да, мы с папой болели за тебя», — говорит многозначительно Богдан. «Значит, тебе нравится хоккей? Может быть, ты хочешь стать хоккеистом?» Орлов смотрит на Богдана так, будто ему вправду льстит, что малец видел его подвиги на льду. «Я могу посоветовать отличную хоккейную школу». «Не знаю, попробую. Но вообще Вадим обещал научить меня играть в баскетбол». Все взгляды за столом сразу обращаются ко мне. «Это так мило, любимый!» Наигранно пищит Лика и накрывает мою ладонь. «Кто, как не старший брат, должен это сделать?» «Осталось только, чтобы старший брат помнил о своем обещании», — подает голос муха. За столом повисает неловкое молчание. «Тогда ты будешь меня учить!» Как ни в чем не бывало, говорит мелкий, доедая пиццу, смотря на сестру. А я прыскаю, представляя муху с мячом. «Если тебе ближе гонять мяч, то и я могу составить тебе компанию», — подмигивает Орлов мелкому. «Правда?» — вижу восторг в глазах брата. «Ты в баскетбол умеешь?» «И даже в футбол смогу». Мне хочется врезать этому универсальному солдату и мастеру на все ноги. «Богдаш, ребята вряд ли могут с тобой играть так часто, как тебе хотелось бы», — спускает с небес на землю мелкого мачеха. «Но мы с папой всегда с радостью составим тебе компанию». «Отчего же, я с радостью буду к вам приезжать, когда в городе. А начать можем сегодня». «Сегодня?» Потому как распахиваются глаза Богдана, я понимаю, что мой подкуп в виде игрушек забыт, и теперь Ванечка — герой дня. «После сна», — говорит мачеха. «Поспишь и сыграем», — подмигивает Орлов. «Умник. На каком основании он ведет себя так, будто планета крутится вокруг него? Так и хочется крикнуть ему, чтобы сильно тут не чувствовал себя как дома. Мухи его правильность и слащавость быстро наскучат, и она снова окажется в активном поиске кого-то, от кого не будет сахар так скрипеть на зубах». «Ваня, это так мило с твоей стороны», — плывет мачеха. «Ну, это только в том случае, наверное, если у тебя, Иван, серьезные намерения относительно нашей Таи». Говорю раньше, чем думаю. Черт, хочется рот себе скотчем заклеить. Какого хрена я вообще в это лезу? Но зато сразу же перестаю быть для мухи невидимкой. Таким лютым взором она прожигает меня. «Будь моя воля, я бы твою сестру...» Делает акцент на последнем слове этот выскочка, отчего у меня кровь в венах вскипает и начинает чесаться кулаки, а перед глазами мелькают картинки того, что он собрался делать со сводной. «Завтра бы в жены взял». «Даже так?» Удивленно ползут вверх брови отца, а мачеха, кажется, даже не дышит. Зато муха становится еще краснее. «И что же не берешь?» Проклинаю себя, но остановиться не могу. «Жду, когда Тая будет к этому готова». Мне кажется, любая девушка мечтает о том моменте, когда любимый сделает ей предложение руки и сердца. Влезает Лика, и мне хочется ее заткнуть чем-нибудь, чтобы она тут не фонтанировала своими блестящими познаниями женской души. Тая не любая. Вступается за муху Орлов и при этом смотрит на мою невесту так уничижительно, что мне почти жаль Лику. Что ж, это похвально. Прокашлившись, говорит отец. Ну, я надеюсь, что наша птичка недолго будет думать, а то вряд ли мы теперь захотим другого зятя. Смеется он. Мне кажется, что сводная готова провалиться сквозь землю. Так неестественно неподвижно и молчаливо сидит она. Орлов тоже замечает это и, наклонившись к сводной, что-то спрашивает, на что Тая коротко кивает. «Прошу нас извинить, нам нужно прогуляться». Встает из-за стола Ивана и помогает мухе выдвинуть стул и выбраться со своего места. Все сидящие в беседке обращают свои взоры на них, наблюдая то, как парочка взаимодействует друг с другом, а меня, сука, бесит, что этот Орлов такой весь ванильно-сахарно-внимательный, что аж блевать тянет от его правильности. Просто сын маминой подруги, не иначе. «Вадим?» — накрывает мою ладонь своей Лика. «Все в порядке?» Перевожу на нее расфокусированный взгляд, когда голубки скрываются за углом дома, и понимаю, что сжимаю челюстью так плотно, что еще немного и заскреплю зубами. В первые пару мгновений не понимаю, что именно невеста хочет от меня, а затем стараюсь расслабиться, медленно выдыхая. «Норм». Тянусь за стаканом и залпом выпиваю минералку. Вспомнил, что мне нужно позвонить. Какого-то хрена лгу и выхожу из-за стола, стараясь выглядеть при этом не как грёбаный робот. Ноги несут меня куда-то совершенно неосознанно, и только услышав голоса в нескольких метрах от себя, я замираю, прижавшись к стене дома и стараясь не выдать себя. Потому что, кажется, наши голубки спорят. «Зачем ты вообще заговорил про женитьбу?» С каким-то отчаянием говорит Тая. «Ну, я правда так считаю», — спокойно отвечает Иван. «И ты это знаешь. Все, чего я жду, это хоть какой-то сигнал, Тай, что ты не отвергнешь». «Еще скажи, что кольцо купил», — вырывается из нее иронично. «А что, если действительно купил?» Кажется, я сам перестаю дышать, ожидая ее ответа и понимая, что не хочу, чтобы она соглашалась. Поэтому я делаю то, к чему меня постоянно тянет в присутствии мухи. Все порчу и выхожу из своего укрытия.